сам из тех, кто спрятался за дверью, кто мог идти, но дальше не идет, кто мог сказать, но только молча ждет, кто духом пал и ни во что не верит. Моя душа беззвучно слезы льет, я песню спел, она не прозвучала. Устал я петь, мне не начать сначала, не сделать новый шаг и не смотреть вперед. Я тот, чей разум прошлым лишь живет. Я тот, чей голос глух, и потому к сверкающим вершинам не зовет. Я добрый, но добра не сделал никому. Я птица слабая, мне тяжело лететь. Я тот, кто перед смертью еле дышит. Но как не трудно мне об этом петь, я все-таки боюсь, ведь кто-нибудь услышит.